Глава 124. Закончив тестирование, умный робот покатил дальше, продолжая держаться отчетливого рисунка, оставленных броневиком следов. Время от времени он проводил ориентировку по запахам, издаваемым следами технических жидкостей, которые машина хоть и понемногу, но теряла. Джунгли были непостоянны. Деревья росли то гуще, то реже. В сырых районах в больших количествах попадались тонкие и высокие, по которым в изобилии вились лианы. Чем выше они поднимались, тем зеленее становились их бурые у самой земли стебли. Бурыми были и низкорослые кусты. Им доставались остатки солнечного света, который почти весь перехватывался на 3-4 верхних ярусах. На сухих участках лес был более прозрачен и высок. По деревьям прыгали обезьяны, шумели птицы, поднимаясь вдруг все разом, напуганные видом робота, который напоминал им хищных удавов, детенышей каменных змей. Пока были не слишком велики, они охотились на птиц и животных на деревьях. Когда же вырастали, становились слишком большими для такой охоты и перебирались жить в каменные норы, охотясь на дичь покрупнее. Но пока они были опасны, и птицы их боялись. Также реагировали на появление робота и тараканы-палочники, взлетавшие с резким треском. Они пугались робота, а робот пугался их, начиная вращать пушкой и подергивать тарелкой радара в поиске опасных целей. Но поскольку цели его не преследовали, предпочитая удрать, робот успокаивался и продолжал движение. По мере того, как он приближался к преследуемой машине, запах технических жидкостей, которые терял броневик, становился все отчетливее. Робот стал внимательнее осматриваться. Запустил для изучения окружающей обстановки дополнительный ряд датчиков, поскольку понимал, что цель уже близка. Наконец, заработал его дальний радар, который стал выхватывать цель уже на расстоянии в несколько километров. Теперь все многочисленные средства обнаружения и анализа были включены на полную мощность. Робот больше не экономил на них электроэнергию. И чтобы лучше видеть, поднял платформу с датчиками на максимальную высоту, став похожим на дракона, который бежал по земле, высоко подняв голову. Вдруг одна из групп его датчиков заметила опасность. Робот сбавил ход и вскоре определил, что это была оказавшаяся на его пути мина. Робот аккуратно объехал место установки боеприпаса и медленно поехал дальше, поскольку датчики продолжали выдавать тревожную информацию. Робот преодолел второй пояс мин и остановился, поскольку со всех сторон на него обрушился поток данных. Здесь оказались пахнущие свежим порохом снарядные и патронные поддоны. Здесь нашлось разбросанное оружие и остались жертвы конфликта. Наконец, тут повсюду встречались огромные пятна технических жидкостей, так резко пахнувших, что умная система регуляции срочно убавила уровень восприятия датчиков, чтобы те не отключились из-за перегрузок. Робот снова традиционно предположил, что уж теперь-то броневик точно уничтожен, а затем стал анализировать другие варианты. И это дало результат. Неподалеку нашлась свежая колея, уходившая прочь от этого многообразия следов. К тому же дальний радар устойчиво выдавал локальную метку, а не размазанные по экранному полю обломки. Двигаясь по свежей колее, робот катил целых 2 часа, все ускоряясь и ускоряясь. Он чувствовал, что сигнал становится более отчетливым, и, наконец, его оптические датчики обнаружили цель, параметры которой были несколько раз перепроверены и сверены с данными из архивов. Теперь у робота не возникало сомнений. Это было именно то, что он искал. И он рванулся в атаку, которая уже до мелочей была спланирована в многовариантном виде. Разогнавшись, робот всем сочлененным телом припал к одной из гусениц во всю свою длину и разом подорвал все сочленения. Взрыв был такой мощности, что он вышиб и разметал на составные части ходовую платформу бронетранспортера. А сам корпус подлетел метра на два и рухнул на оставшиеся руины. Сигнал о том, что робот совершил подрыв, ушел на главный спутник. А грохот взрыва услышали Брейн и его команда. Когда отраженное эхо, множась в вершинах деревьев, прокатилось над их головами, группа остановилась, и бойцы посмотрели друг на друга. «Ну вот», — сказал Брейн. «Кажется, вовремя соскочили». «А кто бы это мог быть, сэр?» — спросил Дино. «Не знаю», — ответил Брейн. «Может, мы это еще и выясним. По крайней мере, очень бы хотелось».